Кто вам позволил разбазаривать государственный хлеб? Теперь Басманов глядел только на председателя. Мы таким делом не занимаемся. Как то есть не занимаемся? А кто вчера выдавал ячмень колхозникам? Мы выдавали. Вот это и есть прямое разбазаривание государственного хлеба. Пока он еще не государственный, а наш колхозный. Когда рассчитаетесь с государством, что останется, будет вашим. «Рассчитаемся, можете быть спокойны». «А вы меня не успокаиваете», — повысил голос Басманов. «Пока не рассчитались с государством, не имеете права выдавать хлеб на сторону. Колхозники не посторонние. Да вы понимаете или нет, что в этом году не урожай, погодные условия плохие? Это вон у Погоревских, у нас урожай неплохой. Значит, на соседей вам наплевать. У них своя голова, пусть она и болит от неурожая. Я знаю, психология у вас индивидуалистов, но колхоз не единоличное хозяйство. И если вы не хотите считаться с интересами страны, то мы вас заставим. Считаемся с интересами страны, потому и выдаем зерно. Выдавайте, когда положено. Вы подаете дурной пример другим, понятно? Мы сами определяем, когда это положено. А немного ли вы на себя берете? Ровно столько, сколько законом позволено. И постановлениями партии. Вон вы как понимаете дух последних постановлений. Может быть, вы и руководящую роль партии теперь не признаете? Партию оставьте в покое. В таком случае... От имени райкома партии я запрещаю вам производить преждевременную выдачу зерна. У нас выдача своевременная. Примите это к сведению. Хорошо. Тогда решим на бюро, какая у вас выдача, своевременная или нет. Сегодня извольте явиться к 5 часам в райком. А теперь ответьте еще на один вопрос. Почему вы не жнете пшеницу? Рано, да и комбайны на ячменя. Все в округе половину в волки уже уложили, а у вас рано. Район позорите. Из-за вас в хвосте плетемся. И потом, раздельный метод уборки еще никто не отменял. У нас жаток лафетных нет. Но я же вам прислал одну жатку, почему она не работает? Николай Иванович посмотрел на Брякина и Тюрина. Те, в свою очередь, переглянулись, и Тюрин чуть заметно подмигнул председателю. «Ох и жулики! Уже успели!» — подумал Николай Иванович не без удовольствия и сказал. «У нее колеса нет». «Как нет? Я же ее только вчера прислал. Не знаю. Говорят, по дороге отвалилась». «Ну уж это слишком». Басманов встал. «Покажите мне жатку». Через минуту две палевых «Волги», паутиному переваливаясь на дорожных ухабах, подымая пыль, катили в поле. Николай Иванович еще издали определил по тому, как задрался один конец лафета, что жатка без колеса. Он вылез из машины и вместе с Басмановым подошел к жатке. Колесо было отвинчено в торопях, даже две гайки валялись тут же. К дороге шел широкий в клетку след от колеса. Вот идиоты! Приподнять колесо не смогли, выругался про себя Николай Иванович. Басманов сразу определил, что колесо было не потеряно по дороге, а отвинчено здесь, на месте. Да и трудно было не определить этого. «Все ясно», — сказал он, сумрачно глядя на Николая Ивановича. «Сработано с умыслом. Но мы выясним, чьих рук это дело. Завтра же пошлю сюда следователя и участкового». Не попрощавшись, сел в машину и крикнул на ходу. «Не забудьте на бюро!» Николай Иванович достал из широкого кармана широких серых брюк платок и стал деловито, сосредоточенно обтирать голову. Севка осмотрел след от снятого колеса и сказал: «Сам Тюрин с Брякиным и снимали. Почему?» «Рубах побоялись замарать, потому и катили колесо по земле». «Дураки!» — устало выдохнул Николай Иванович. «Куда теперь?» — спросил Севка в машине.